богатство Албании и Эпира. Во всем Средиземном море эти дубовые леса почитаются лучшими. Али-паша присвоил их все без остатка. Население окрестных сел обязано рубить их за гроши и отвозить к побережью. Он же сам имеет много купеческих кораблей, торгует с Италией, Триестом, а привезенные товары продает купцам из 20% барыша. Сребролюбие его безгранично. Я не знаю, есть ли еще кто в Европе, кроме русского царя, чтобы имел такое богатство. Метакса задумался. Конечно, ему не приходилось встречаться с таким богатым и властолюбивым деспотом. Он все больше и больше понимал, что сей восточный правитель независим, коварен, и от него можно ожидать всего. Можно было надеяться, что Али-паша, конечно, многого не знает, но догадывается ли о нехватке продовольствия, об острых спорах, возникающих порой среди союзников по вине Шеремет-Бея, о бегущих под знамя России христианах. Как бы предупреждая его от заблуждений, Карфоглу негромко продолжал. До его сведения доносятся самые бездельные обстоятельства и маловажные приключения, происходящие в кофейных домах. Все семейные разговоры в городских и даже деревенских беседах. Он знает все, что происходит в его владениях и рядом. Его уши, и служители, и купцы, и женщины, и нищие, и монахи, и имамы, и дервиши, и даже дети. Все, кто ведет переписку с Италией, Константинополем, Россией, боясь впасть в подозрение, приносят ему письма. Он получает ведомости и газеты из многих стран Европы, а при главных министерствах в Стамбуле имеет ездовых, которые, получив известие, сразу мчатся в Янину. Он узнает о событиях в Турции нередко быстрее, чем султан. «Высказываете мне о человеке сколь жестоком, столь и мудром, а значит, он не может жить без внутреннего закона, без твердого взгляда на окружающее. Вот этого у него как раз и нет. В политике он непостоянен и коварен. Не ставя ни во что обещания, и сам чужим не верит, союзников меняет беспрестанно. Али-паша плавает по ветру, по течению, и придерживается сильного, потворствуя торжествующей державе. Вы, наверное, знаете, что у генерала Бонапарта и французов он был в ближайших друзьях и союзниках, обещая им выставить 100 тысяч войск в походе на Австрию, Турцию и Россию. Хитрый паша превзошел в коварстве французского генерала и напал на французские гарнизоны. Вы должны знать, что в Парге он решил создать свой флот и основать пиратскую варварийскую державу, Новый Алжир. Чего же боится он? Кому поклоняется? Никому не поклоняется, а боится лишь силы и упорства. Метакса про себя подумал о предвзятости Карфоглу, но смолчал. Катер заскрежетал днищем. Метакса и Карфоглу ступили на берег. Вдруг лейтенант задышал прерывисто и часто, растерянно оглянулся и крикнул: «Злодейство! Яко черных рабов из лесов африканских ведут!» Затем, схватившись за эфес шпаги, кинулся к Арнауту, что, связав одной веревкой двух женщин, подростка и детей, продавал их прохожим. Карфоглу с необычной проворностью для своего возраста сделал три прыжка за Метаксой и схватил того за руку. «Бога ради, не трогайте их! Мы подвергаем себя опасности быть изрубленными всеми варварами!» Быстро проговорил он по-французски. «Ну что же делать?» «Привыкайте. Вас всюду будет окружать насилие. Помните о поручении своем». «Ну так спросите его хотя бы, сколько он просит за сих несчастных», — упавшим голосом сказал Егор и достал кошелек. Освобожденные пленники заговорили, перебивая друг друга. Албанские крестьяне, они спрашивают, где должны служить своему избавителю. «Пусть возвращаются домой к своим родным». Плач был в ответ. Растерянный Метакса с недоумением смотрел на Карфоглу. Тот горестно покачал головой и объяснил: «Им некуда возвращаться. Их родные зарезаны, дом сожжен. А арнауты снова заберут их в плен». Можно им на нашем катере переехать на Корфу и остаться там у единоверцев. Да,